Дернувшиеся было к принцу солдаты замерли. «Послушайте, зачем нам раздувать скандал?» — проникновенно спросил юноша. «Уладим дело миром». «Но нападение на национального героя Дюлока и особу королевской крови нельзя оставлять безнаказанным», — растерялся Саллада. «А разве он уже себя не наказал?» — улыбнулся ликвидатор. «И потом мы его простили. Правда, дорогая?» «Да, любимый», — проворковала Мелюзина. «Но я же не могу не отреагировать на это безобразие». На лейтенанта было жалко смотреть. «Понимаю». Денис не без труда оторвал от себя Мелюзину, которой роль возлюбленной национального героя начала нравиться. Подхватил Саллада под локоток и оттащил его в сторону. «Все верно. Порядок должен быть», — тихо шепнул он ему на ухо. «И вижу, ты вояка справный. Буквально горишь на работе. Я вот думаю, а не пора ли тебе становиться капитаном?» «Чего?» — ахнул лейтенант. «Я сказал капитаном. Прости, оговорился. Полковником». Этот намек был понят правильно. «Так, ну, че встали?» — обрушился на своих подчиненных пока еще лейтенант Саллада. «Быстро убрать отсюда тела этих мерзавцев и прикопать где-нибудь в лесочке, а то дети поутру увидят, испугаются». «А вы чего встали?» — воинственно вопросил он слуг феи крестной. «Убрать этого недоумка с глаз моих долой!» Понятливые слуги торопливо закивали головами, затащили тело принца в карету и укатили. Энергия из воодушевленного ослепительными перспективами лейтенанта била ключом. — Кстати, герцог! — таинственно прошептал он на ухо Денису. — Вы оказали нам огромную услугу. — Какую именно? — Здесь почти треть смутьянов Фаркуада. — кивнул он на порубленные тела, за которые уже взялись солдаты. — Наши правители очень не любят крови и не знают, что с ними делать. А ты за один вечер треть проблемы решил. Лейтенант, наверное, уже видел себя полковником, потому перешел на «ты». И ведь как элегантно решил. Предлог нашел изумительный. Дракой за женщины. Прелестно. Еще парочка таких прогулок, и в столице будет просто ра... Солдат поперхнулся и испуганно посмотрел на герцога. «Не дергайся. Своих я не сдаю», — подмигнул ему Денис, сообразив, что слово «рай» здесь под запретом. «Ну, ты рули дальше, а мы с подружкой прогуляемся», — вновь подтянул к себе фею крестную нахал. «Мне завтра, возможно, на вахту около принцессы заступать, так что надо оторваться напоследок. Кстати, а где тут можно хорошо развлечься с девочкой в приватной обстановке?» Лейтенант судорожно вздохнул, покосившись на ее величество девочку. «Вон там», — кивнул он на проулок, — «есть шикарное заведение, говорят, там классно». «Говорят, а ты сам там не был?» «Не по чину. Туда только из благородного сословия пускают баронов, графов, ну, вы сами понимаете. Я похлопочу, чтобы высших военных чинов туда тоже пропускали, полковник». Покровительственно хлопнул лейтенанта по плечу Денис, чуть не сбив его с ног. Подхватил свою подружку и увлек ее в указанный переулок под одобрительный гомон ухмыляющихся солдат. Глава 17. То, что об инциденте трем толстякам обязательно настучат, Денис не сомневался. И узнает о происшедшем не только толстяки. Ухмылки солдат городской стражи не оставляли в этом никаких сомнений. Скоро весь город будет знать, что национальный герой Дюлока, ярый монархист, использующий любой предлог, чтобы под корень вырубить революционную заразу, и что он бабник, каких мало. Сходу умудрился соблазнить особу королевских кровей, причем какую особу? Саму фею крестную. Доказывать теперь, что ты не баран, и у тебя с этой фигуристой мадам ничего не было, уже бесполезно. А потому юноша без особых церемоний затащил свою подругу в элитный ночной клуб с многообещающей надписью над входом «Все для знати». Вышколенный слуга тут же провел их в отдельный номер, где действительно было все для знати, уже заранее накрытый кулинарными изысками дюлока стол, легкое игристое вино и роскошная кровать, на которой свободно могла разместиться футбольная команда. «Прекрасный сексодром!» — тоном опытного ловеласа заявил Денис, азартно потирая руки. «Ну что, мадам, как расплачиваться будете за жизнь своего сына? Информацией или постелью?» «Ой, зря он это сказал!» Фея крестная плотоядно облизнулась и начала наступать на сразу струхнувшего ликвидатора, на ходу распуская шнуровку платья. «Понял. Вы выбрали информацию», — пробормотал юноша, удирая от феи крестной, и перевел дух только когда между ними оказался стол. Мелюзина хихикнула и прекратила терзать шнуровку. «О, мальчик, да у тебя, кажется, проблемы». «У меня?» — сделал круглые глаза Денис. «Никаких. Проблемы у тех, кто против меня что-то имеет, а у меня...» «Не лги мне, мальчик», — вкрадчиво сказала фея. «Я женщина опытная, у меня на это дело чутье. У кого я только не была феей крестной, и у Красной Шапочки, и у Золушки, теперь вот у Тутти с Валентиной. Я же чувствую, что тебя что-то гнетет». «И что же меня гнетет?» «Женщина, иначе бы ты от меня так сейчас не улепетывал. Твое сердце занято. Это любовь. То ли неразделенная любовь, то ли потерянная. А еще нереализованное чувство отцовства. Такое ощущение, что ты потерял не только женщину, но и ребенка. Вот и изливаешь нерастраченную любовь в окружающую среду». «Блин! Только психоаналитика мне до кучи и не хватало», — всполошился Денис. «Так и попалиться можно. Господа революционеры только что познали все прелести моей любви», — фыркнул юноша, пытаясь увести разговор в сторону. «Я очень старательно на них ее изливал».